Когда вызвали полицейскую стражу из Олд Джурал, Джон Флаг был уже далеко. Равини, считавший себя обманутым при дележке добычи, предал старого Флагка, но золото исчезло бесследно. Безуспешно обыскали всю Англию, но найти главную квартиру Джона Флага не удалось. Не было ни одного пансиона, ни одного отеля, где бы не было портрета Флага и описания его одежды. Усиленные розыски после его ареста не прибавили ничего нового к следственному материалу. Была найдена квартира Джона Флага в Блумсбери, в которой он жил с большими перерывами. Но ни одной бумажки, ни одного намека на главную квартиру шайки там не нашли. Возможно, ее вообще не существовало. Члены шайки вербовались в случае надобности и распускались опять. Но было ясно, что без главного штаба Джон Флаг не мог обойтись в своих мошенничествах. «Как бы то ни было, — промолвил толстый Биль Гордон, глава Великой Пятерки, — с золотыми слитками он должен распроститься. Теперь у него достаточно дел, чтобы найти себе возможность невредимым выбраться из страны». Мистер Ридер покачал головой. Природа преступника может измениться, но его тщеславие никогда, сказал он своим обычным, несколько напыщенным тоном. Флаг вовсе не гордится своими убийствами, но очень гордится своими удачными грабежами, и о своем возвращении на свободу он скоро даст знать своим обычным способом. Его шайка разбрелась по белу свету. Начал было Симпсон, но мистер Ридер своей печальной улыбкой заставил его замолчать. «Налицо множество доказательств, мистер Симпсон, что шайка опять в сборе. Бегство Флагка из общеполезного учреждения, в котором он был заключен, говорит о дружной работе рука об руку. Веревка, нож, которым он зарезал сторожа, приспособление для прыжка, почти абсолютная уверенность в присутствии автомобиля, который его доставит в безопасное место. Все это признаки совместной работы шайки. А что, мистер Флаг, ей-богу, мне бы хотелось, чтобы вы не называли его мистером Флагком!» — воскликнул толстый Биль. Мистер Ридер покосился на него. «Я питаю беспредельное почтение к возрасту», — сказал он, понизив голос, — «а еще больше к мертвым. И я надеюсь, что мое уважение к мистеру Флагу в ближайшие дни еще больше возрастет». «Если это работа шайки, — перебил Симпсон, — то кто же его помощники? Старики сидят в тюрьме или бежали за границу. Я знаю, о чем вы думаете, мистер Ридер. Вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Я тоже думал об этом, и весьма возможно, что самострел был поставлен не Флагом, а членом какой-нибудь другой шайки. Вы знаете, что Донован уже не в Дортмуре, а у него нет особенных оснований любить вас?» Мистер Ридер протестующе поднял руку. «Совсем наоборот. Я сегодня утром встретил Джо Донована, и он был очень любезен, даже высказал сожаление о тех неприветливых словах, которые у него вырвались на мой счет, когда он покидал зал суда в Олд-Байли. Он живет в Килборне, и вчера вечером был вместе с женой и дочерью в одном из тамошних кинотеатров. Нет, Донован этого не делал. У него не хватит мозгов для этой вещи. Только Джон Флаг со своей наклонностью к драматизму мог разыграть эту маленькую комедию, которая чуть было не превратилась в драму. «Вас чуть не убили, Ридер, как мне рассказывали», — спросил толстый Биль. Мистер Ридер покачал головой. «О подобного рода трагедии я и не думал. Собственно, первоначальное мое намерение было взломать кухонную дверь, тогда мне удалось бы застрелить Джона Флага, и всем нашим затруднениям и заботам был бы положен конец». Мистер Симпсон посмотрел на бумаги, лежавшие перед ним на столе. «Если Флаг вздумает опять охотиться за золотыми слитками, у него мало надежды на успех. Единственный большой золотой транспорт в 120 тысяч саверенов будет отправлен из английского банка в Тильбуре завтра или послезавтра утром.